Глава 12. Королевское приглашение. Когда позвонили в дверь, Алиана мила большой зал. Звонок пронизал гомон гостей, уплетавших приготовленные ею на завтрак пышные оладьи. Рейца так набил рот, что от него даже обычных насмешек не было слышно. «Ступай!» — велела мачеха, смахнув с губ крошки и швырнув Алиану грязной льняной салфеткой. На руках у нее громко брякнули новые эмалевые украшения. «Если это мальчишка привез хлеб, напомни еще раз, что парадная дверь не для него». Алиана брезгливо за уголок сняла с плеча промокшую, измазанную салфетку и, держа на вытянутой руке, выбросила в корзину для стирки. Проходя под дедушкиными стенными часами к дверям, она жадно вдохнула аромат оладий и даже померечился вкус густого темного сахарного сиропа. Мачеха, услышав, что будет на завтрак, стояла у нее над душой, боялась, как бы Алиана не утащила себе оладушек. У девочки заурчало в животе. Доставшаяся ей с утра жидкая кашица не шла ни в какое сравнение с тем сладким воздушным лакомством по рецепту Исао. Но, может, друг найдет, чем ее угостить. Алиана заправила в косички растрепанные пряди и потянула на себя дверь. «Исао, как хорошо!» На крыльце стоял пожилой солидный господин в небесно-голубой ливрее. В его темных волосах уже проглядывала седина. Позади него щипал редкую придорожную траву конь. Ласково улыбнувшись, гость отвесил ей поклон. «Здравствуй, жительница Нарасина. Я принес послание от королевского советника». «Здравствуйте», — выговорила Алиана, стараясь ответить подобающим поклоном. Пожилой господин протянул ей руку в перчатке и вручил толстый конверт с выпуклой голубой печатью. «Троим, согласно последней переписи, достигшим должного возраста детям этого дома. Вас ведь по-прежнему трое?» «Да, я Рейца Инакида Ирена Инакида». «А твое имя?» «Алиана. Алиана Ривельская». Она теперь не могла называться именем родителей, ведь их не было на свете. В глазах посланца мелькнула жалость, однако он молча вытащил записную книжицу и угольный карандаш. «Понятно, мы будем ждать». «На приглашение ответят двое детей». Плечо Алианы впились когти, мачеха возвышалась над ней. Рейца и Рейна жались к ее бокам. Рейца выхватил у Алианы конверт и, разорвав его, достал три пергаментных карточки приглашения. У Алианы захватило дух от блеска золотых чернил. «Ее приглашают на бал». «Я уж заждался», — пробурчал Рейца. «Этот паршивый советник слишком долго тянул с приглашением. Падка тянучая. Надо бы мне его прочить». Посланец откашлялся. «Сударыня, я вижу здесь троих достигших должного возраста детей. Если не случится болезнь или не последует личный отказ, мы ожидаем на балу всех троих». У Алианы в сердце затеплилась надежда. «Ее тоже ждут». «Он прав. Алиане надо ехать». Широко улыбнулась Рейна, показав щербинку между зубами. «Ты что, ма, считать не умеешь? 1, 2, 3». «Цыц, Рейна!» — насупилась мачеха и рявкнула на старика. «Я глава домохозяйства и сама решаю, что делать с моими подопечными». Алиана ждала разочарования, но оно оказалось гораздо сильнее и было острым, как иголки. «Кроме того, кто такой, чтобы решать? Обычный почтальон!» фыркнул, задравший нос Рейца. «Там будем только Рейна и я. Она нам не нужна. Королевский советник и не заметит, что ее нет». «Прошу прощения», — посланец дернул усом. «Мне следовало представиться. Я Кио Райдерн, главный управитель королевского советника». «Я просто шутил, сударь», — Рейца побагровил. «Значит, вы учились в Королевской академии?» — выпучила глаза Рейна. «И как там? Там же можно выбирать разные направления, да? Все говорят, что будут служить при королеве, но ведь можно работать и на кого-то из королевских советников или помогать межкоролевским дипломатам. Можно даже стать мэром какого-нибудь городка. Если я поступлю в академию, стану кем захочу». «В самом деле я ее окончил», — ответил Якио. «Этот путь достоин восхищения, поэтому я очень серьезно отношусь к обязанности пригласить всех законных претендентов. Всех, независимо от их положения в семье». «О, мы очень сплоченная семья», — протянула мачеха, ее рука змеей обвела плечи Алианы. Ногти острее драконьих когтей впились прямо в кусти. «Да, ведь госпожа Сакамаки, моя свекровь, о которой я заботилась в ее преклонные годы, всегда относилась к Алиане как к родной. Они целыми вечерами рассказывали сказки и вышивали коврики». У Алианы жало сердце. Она и раньше догадывалась, что мачеха ревнует. Каждый раз, когда она проводила вечер у бабушки, помогая ей с починкой и штопкой, мачеха безжалостно заваливала ее работой. «Поэтому мне нужно на бал», — светлым и чистым, как хрусталь, голосом сказала она. Мачеха захлебнулась злостью. У Рейца брови сошлись на переносице, казалось, вот-вот срастутся. Алиана взглянула на Кио, и надежда в ней разгорелась ярче огня. Управитель решительно кивнул. «Королевский советник ожидает всех троих». Рейца открыл было рот, чтобы возразить, но мачеха поспешно заслонила его и взволнованно прочистила горло. «Разумеется, мы все там будем». «Хорошо, до встречи на балу, селян». С этими словами посланец ответил прощальный поклон и повернулся к своему коню. Алиана осталась стоять в дверях. Голова у нее шла кругом, словно она плыла в облаках. Она все-таки попадет на бал. Она, Алиана Ревельская, увидит королевского советника и, может быть, поступит в Королевскую академию. «Удачи с выбором наряда!» Сводный брат, ухмыляясь, ткнул ей под нос карточку с приглашением. «Вход только в подобающих нарядах». «Читать умеешь? Насколько мне известно, в таком...» Он многозначительно оглядел рабочую одежду Алианы. Обтрепанную черную юбчонку и линялую блузку. «На бал не пускают. Придется тебе подождать нас под дверью». «Но...» Мачеха угрожающе улыбнулась. «Твой умненький брат прав. Вряд ли у них найдется для тебя лишняя юбка. И никому ты там не нужна, а меньше всех королевскому советнику Миви. Да и Королевская академия не для тебя. Слишком высоко метишь, милочка». Если бы мачеха отдала ей обрезки отшитых для нее платьев, Алиана сумела бы выкроить из них приличный наряд. «Но я...» «Поздно», — мачеха обхватила Рейца за плечи и увела в главный зал по коридору, сплошь увешанному портретами двух родных детей, а на Алиану даже не взглянула. Алиана совсем тихо закончила. «Но я... Мне так хочется на бал!» Рейна, задержавшаяся в дверях, чтобы посмотреть, как уезжает на своей лошадке посланец, погладил ее по плечу. «Удачи тебе! Я отдала бы тебе свое платье, у меня ведь их так много, но мамочка мигом заметит. С нее останется сорвать его с тебя посреди танца и объявить воровкой». Рейна знал, что говорит. Не бывать Алиане на балу. Девочка не вернулась в дом за остальными, а выскочила за дверь. У нее щипало глаза. Себе на беду она прошла под окном кухни, как раз когда Рейца выкинул подгнивший орех гинкко. Алиана подавилась слезами. За ворот стекала холодная, скользкая, вонючая жижа. «В ее лохмотьях ни за что не пустят!» — донесся из окна голос Рейца. Лязгнул о поднос чугунный чайник. Братец никогда не жалел посуду, а за каждую щербинку спрашивали Алианы. «Разве я не умно сказал, ма?» «Ты у меня умник, ты такой красивый, а Рейна так искусно поддерживает беседу. Вы оба мои милые детки!» Скрипнула крышка жестяной коробочки. Эта мачеха доставала хрустящий рисовый хлебец. Алиана уже забыла их вкус. «Она совсем не милая, правда?» Алиану будто под дых ударили, выбив из груди последнее дыхание. Слезы обожгли ей глаза. Мачеха с Рейца отправились в гостиную. Будут пить чай, грызть рисовые хлебцы. А ей только кружки потом выметать. Но Алиана высоко держала голову. Правда, бабушка Мари просила ее позаботиться о мачехе и ее детях. Но еще она советовала ей отправиться на бал и получить приглашение в академию. Ей выпал единственный шанс выполнить желание бабушки Мари и в то же время исполнить заветную мечту. Она что угодно сделает для королевского советника Мивы и его провидца, лишь бы те отобрали ее для поступления в академию. После бала селян ей уже не придется видеть сводных брата и сестру. Она исчезнет из Нарасина, растает, как призрак из бабушкиной сказки.